Глава 8. День Екатерины, как всегда, начался рано. Ровно в 7 часов утра ее разбудила Марья Савишна Перекусихина. Одновременно и стоявшей в спальне корзинки, медленно, с достоинством, выкарабкалась левретка по имени герцогиня Андерсон. Подошла к постели императрицы, потянулась, низко опустив голову и, положив передние лапки на край постели, умильно посмотрела на хозяйку. Как все немки, Екатерина обожала животных. Она порывисто подняла к себе собачку, с наслаждением ее поцеловала, заговорила с ней на том непонятном сладком наречии, на каком женщины говорят с животными. И, наконец, положил ее к себе под теплое одеяло, выпустив из-под него только острую мордочку, зачавкавшей от удовольствия герцогини. Марья Савишна годливо отвернулась и демонстративно толкнула левретку через одеяло в бок, подавая царице тарелку с гладко отшлифованным куском льда. Екатерина вытерла им свое лицо, мазнула льдом по носу герцогиню Андерсон и покатилась со смеху. Приятно вспомнила о красивом молодом человеке на среднем приеме. Затем спросила Перекусихину, что князь, как почивает, и ничего ли с ним не случилось дурного. Оказалось, что с Зубовым ничего не случилось. «Ничто ему!» — Дрыхнет, матушка, устал, видно, вечер, — бойко ответила Перекусихина. Императрица радостно улыбнулась. Они с Перекусихиной очень любили друг друга и никогда ни за что одна на другую не обижались. Спустив осторожно на ковер левретку, Екатерина отправилась умываться. В промежутке между разными притираниями она говорила с горничной, Катериной Ивановной, и убеждала ее быть, возможно, аккуратнее в домашнем быту, ибо муж, конечно, будет взыскивать с нее строже, чем она, императрица. Екатерина на людях органически не могла молчать. — Ты будешь уше увидеть, Катерина Ивановна, — сказала она. И тотчас поправилась. «Ты уше увидишь, муж тебя непременно будет пить с кнутом. Это я вас распустила, я слишком добрая». «Уж такие добрые! Век за ваше величество Бога молим!» Лениво отвечала для приличия горничная, очень довольная тем, что разговаривает о своих делах с императрицей. Надевши белый гродетуровый капот и белый флеровый чепец, наклоненный, как всегда, налево, Екатерина выпила огромную чашку необыкновенно крепкого кофе, накормила из своей чашки сливками и сахаром герцогиню Андерсон, затем перешла в кабинет и села за письменный стол. Секретаря Храповицкого еще не было. Не являлся пока с докладом о спокойствии в городе и обер-полицмейстер. Императрица посмотрела на часы и вздохнула. Ей очень хотелось послать за Зубовым. Без него всегда было неуютно и неспокойно. Но граф, конечно, еще спал, а будить его было жалко. Императрица надела очки, и при виде лежавших на столе мастерски очиненных перьев и больших листов прекрасной гладкой бумаги, почувствовала хорошо ей знакомое неопределенное беспокойство. Екатерина была такая же графоманка, как и ее мать, только Иоганна Елизавета писала лучше. Императрица сочиняла басни, сказки, провербы, стихи, комедии, романы, философские, педагогические и политические статьи. Писала она на разных языках, но всеми языками владела довольно плохо. По-немецки несколько разучилась, Французский знала не слишком хорошо, а научиться русскому языку ей не было суждено. В это утро она не знала, на чем остановить выбор. Немецкий роман ее из восточной жизни «Обедак» был давно закончен. Последнюю бытовую комедию из русской жизни спешно переводил с немецкого языка Храповицкий. Тайком от всех придворных и особенно от сочинителей, ибо предполагалось, что императрица пишет по-русски. Можно было заняться письмами. Екатерина принялась писать Гримму, но этот вечный корреспондент порядком ей надоел. Вольтер давно умер, с ним в свое время было приятно переписываться. Правда, вначале императрица несколько боялась короля писателей. Стиль ее первых писем к нему выправлял Андрей Шувалов, в совершенстве владевший французским языком. Но потом страх прошел. Любезнее Вольтера не существовало человека на свете. Совершенно презирая людей, Вольтер, когда не было надобности в противном, говорил им в глаза только самые приятные вещи. Он хладнокровно осыпал императрицу лестью, грубость которой граничила порою с чудесным. Вольтер был убежден в том, что лесть никогда не бывает, да и не может быть слишком грубой, а в обращении с женщинами всего менее. Он сравнивал императрицу с Божьей Матерью, млел от восторга перед ее ученостью, которой она далеко превосходила, по его словам, всех философов мира, и выражал в письмах скорбь по поводу того, что не умеет писать по-французски так хорошо, как она. И хотя почти в каждом из подобных писем он находил случай попросить императрицу о каком-либо одолжении, чаще всего денежного характера, Екатерина при всем своем уме и жизненном опыте по-настоящему наслаждалась его бесстыдными похвалами. Вольтер, в свою очередь, приходил в самое веселое настроение духа. Читая письма царицы и находя в них, кроме денежных приложений, совершенно невозможные парижские фразы. Екатерина любила писать игриво, бойким, развязным слогом. Такими фразами он немедленно делился с приятелями, вспоминая при случае по поводу императрицы разные ее семейные дела. Вольтер, в частности, разумел под этим названием убийство Петра III, о котором во время его царствования он писал столь же головокружительно лестно. Таким образом, оба корреспондента, императрица и Вольтер, были почти всегда вполне довольны друг другом. Письмо Гримму не выходило. Екатерина отложила его в сторону и взяла другой лист бумаги. Ей захотелось написать любовное стихотворение, непременно по-русски, с посвящением Зубову. Довольно быстро она набросала несколько строк, но остановилась на четвертом стихе. Забыла, какого рода ландыш, а нужно было употребить эпитет. «Серебряный ландыш». «Серебряная ландыш?» — спрашивала она себя. «Может быть, выкинуть совсем серебряный?» «Нет, никак нельзя. Нужно будет узнавать у Гаврила Романовича. Пусть он потом посмотрит стихи». При этом она с досадой вспомнила, что на тещу Гавриила Романовича Державина за ее поборы с просителей опять поступили жалобы. Одна из них как раз лежала в пачке бумаг, остававшихся со вчерашнего дня. «Все крадут! Все воры!» — сердито подумала императрица. «Крали действительно многие». Это воровство чиновников иногда приводило императрицу в чрезвычайное раздражение. Она поднимала крик, грозила всем тюрьмой и каторгой, заливалась слезами, не слушая трагических утешений фаворита, а через полчаса, успокоившись, посылала куда следует за толстыми пачками новеньких ассигнаций, чтобы утешить графа Зубова, который, бедный мальчик, так переволновался из-за нее и из-за общей нечестности чиновников. В той же пачке оказались счета Гваренги. Императрица внимательно их просмотрела и опять с гневом подумала, что уж очень бесстыдно стал Гваренги воровать. Надо бы прогнать его. Так и в прошлом году заказал зачем-то в Италии мавзолею принцу Ангальд-Бернбургскому. В России сделали бы такую же мавзолею много дешевле. Отогнав от себя на время эти мысли, Екатерина спрятала недоконченное стихотворение и принялась за бумаги, оставленные вчера Зубовым. Это были доклады и проекты, посланные на заключение графа Платона Александровича и возвращенные им с его резолюциями. «Бедный! Сколько он работает!» — подумала государыня, любовно поглядывая на заметки фаворита, и утвердила, не читая, все его заключения, написав на каждом «быть посему». Среди писем было одно от ее сына, Бобринского, но оно не заключало в себе ничего интересного. Екатерина быстро и невнимательно его пробежала. Затем небольшим серебряным ключом открыла потайной ящик, где лежали самые интимные бумаги, и аккуратно положила куда следует письмо Бобринского. Когда она раздвинула аккуратно распределенные по фаворитам, перевязанные шелковыми шнурочками, пакеты интимных писем, ей вдруг под руку попался лежащий особняком измятый лист серой нечистой бумаги с большими кривыми прыгающими буквами, написанными неумелой пьяной рукой. Она вздрогнула, выронила бумагу и схватилась рукой за сердце, которое у нее давно пошаливало. Императрица посидела так с полминуты. Лицо ее побледнело, изменилось. Резко обозначился двойной подбородок, и вся она сразу как будто состарилась лет на 10. Затем потянулась к листу правой рукой, не отнимая левой от сердца. Екатерина прочитывала это письмо всякий раз, когда оно нечаянно попадалось ей под руку, хотя 30 лет знала в нем каждое слово, очертания каждой буквы. Это было присланное из Ропши в 6 часов вечера 6 июля 1762 года письмо, которым Алексей Орлов извещал любовницу своего брата и свою об убийстве Петра III. «Матушка милосердная государыня, как мне изъяснить, описать, что случилось? Не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину? Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал. И как нам задумать поднять руки на государя? Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали. Но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневали тебя и погубили души навек. Морщины на лице государыни сложились болезненно резко. Она долго неподвижно сидела в кресле, тяжело дыша и не сводя глаз с письма, выпавшего из ее руки. Все подробности петербургского действа встали в ее воображении. Но еще страшнее этих подробностей было то, что могло каждую минуту ее постигнуть. Кто знает, может быть, и против нее составлен заговор, и ее могут задушить так же просто, как задушили мужа. Те же самые люди, и безнаказанно. Павел еще, пожалуй, наградит убийц, как она осыпала наградами Орловых. Перед ней встала в памяти так хорошо знакомая ей страшная фигура Алексея Орлова. Этот человек, который когда-то, угадав страстное, невысказанное желание императрицы, задушил ее мужа, впоследствии нередко, многозначительно на нее поглядывая, загадочно говорил, что у него остались кое-какие связи в гвардейских частях. И, вспоминая мощную, бесстыдную фигуру своего любовника, вспоминая, как он задушил Петра, подробности этого убийства знала только она одна. Вспоминая, как он заманил и предал соблазненную им, доверившуюся ему княжну Тараканову, вспоминая полускрытую угрозу письма «разыскивать нечего», Екатерина холодела от ужаса. Кто убережет ее? Потемкин умер. Прежде за ним было покойно. Он-то сумел бы защитить ее от Орлова и от всяких заговорщиков. А Платон... Какая от него защита? Да еще надежен ли он сам? Не изменяет ли с другими женщинами? Кто бы только они, подлые! Императрица позвала камердинера Захара Зотова, который, как вся прислуга, был с ней в самых лучших отношениях. Екатерина умела находить общие интересы с Захаром Зотовым и с Вольтером. Камердинеру было строго приказано зорко примечать за князем, особенно куда ездит после ужина, когда ужинает не во дворце. Зотов обещал тщательно следить, но клялся всеми святыми, что князь верен и никуда после ужина не ездит. Екатерина кивнула головой. Зотову она доверяла, и его мнение очень ее успокоило. «Сама знаю, что князь мне верен», — сказала она. «Ну, уж зови». Прием происходил в спальне. Императрица уселась перед выгибным столиком и позвонила в колокольчик. Обер-полицеймейстеру было сухо приказано усилить надзор в городе, ибо времена беспокойные. Небось, слышал, что во Франции творится. Затем были разом допущены секретарь Храповицкий и любимец Екатерины, тоже бывший когда-то, очень недолго ее любовником, обер-шталмейстер Нарышкин, который, когда хотел, присутствовал на докладах. Храповицкий вручил царице новую ее «Провербу» и русскую бытовую комедию, которую он ночью переписал. Екатерина небрежно его поблагодарила, пошутила насчет его полноты и посоветовала ему принимать холодные ванны, а против мозолей употреблять красный воск, тот самый, что ей рекомендовал граф Дмитриев Мамонов. Нарышкина спросила, не помирился ли его брат с княгиней Дашковой. Их старинная ссора была вечным предметом ее шуток, и добавила сама, что примирятся они в тот день, когда ученые найдут квадратуру циркуля. Затем, пошутивши ровно столько, сколько нужно, императрица заговорила по-французски, показывая этим, что пора заняться делами. Храповицкий на том твердом, отчетливом, чуть неестественном французском языке, которым говорят русские люди, хорошо этим языком владеющие, ясно и толково доложил важнейшие дела. Екатерина, очень быстро все сообразив своим гибким, искушенным умом, дала точные, ясные и толковые инструкции для ответа. Затем, помолчав, спросила Храповицкого с принужденной улыбкой, зачем, собственно, приехал из Москвы князь Прозоровский. Храповицкий дипломатически уклонился от ответа, не желая при свидетеле дурно отзываться о могущественном вельможе. Он отлично знал, что Прозоровский приехал просить для себя и для своих сотрудников Архарова, Шишковского и Пестеля награды за истребление мартинистов. Храповицкий прекрасно понимал также, что Екатерина это отлично знает сама и непременно наградит князя, хотя делает вид, будто он ей неприятен. «Еще какие дела?» — помолчав, сказала Екатерина. Она спросила о том, послано ли письмо Чернышову в Рим, чтоб и не думал заказывать мозаики, и нет ли известий о приезде графа д'Артуа, и отделывается ли для него дом Василия Ивановича Левашова. «Все французишки к тебе бегут, матушка», — сказал опять по-русски Нарышкин. «Верно, в Петербурге и в Сарском слаще жить, чем у немца. Гнала бы ты их в шею». Наметни заходил в кофейню Анри. «Француз на французе сидит». «В самом деле, ваше величество», — подтвердил Храповицкий, «число французских эмигрантов, желающих поступить на русскую службу, растет весьма быстро. Не угодно ли взглянуть на эту папку? Здесь реестр имен и прошения». «Плюнь на них, матушка!» — упрямо по-русски говорил Нарышкин. «Довольно с нас Ришелье, да Ланжерона, да Вербуа, да Эстергази». «Не ведаю, чем они мешают господину обер-шталмейстеру», — сердито сказал Храповицкий. «А гостеприимство в обычае народа русского. Ласково принимать чужеземцев велят нам и нравы Древней Руси, и заветы великого Петра». «Народ чахлый, тощий, какое тут гостеприимство? Не поесть с ними, не выпить», — пояснил несколько сконфуженный Нарышкин. «И все ноют, изгнание, дорогая родина, и все у нас не так. Ну и пусть едут в свою Шерпатри к Жакобенам. А, впрочем, твоя воля, матушка, мне что? По мне, пусть хоть совсем у нас остаются». Екатерина задумалась. Ей льстило, что на ее службе состоят представители знатнейших французских родов. Льстила и мысль оказать у себя гостеприимство правнуку Людовика XIV. Но она прекрасно понимала, что эмигранты хотят впутать ее в трудные и нисколько ни ей, ни России ненужные предприятия. Было бы гораздо лучше, если помощь Франции оказывали лишь прусский и австрийский дворы. Тогда и в Польше у нее освободились бы руки. Вместе с тем достоинство России, которым она чрезвычайно дорожила и которое умела оберегать, требовало, чтобы эмигрантам была оказана помощь. «Нет, надо что-либо сделать для эмигрантов», — сказала она задумчиво. «Это вопрос чести. Но в Петербурге им всем без дела сидеть, правда, незачем. Я посылала Ришелье к принцу Конде. Предлагаю ему и всей его армии поселиться в России на восточном берегу Азовского моря. Пусть колонизируют нашу пустыню. И денег мы им на это отпустим». «Так к тебе французишки и пойдут пустыню пахать, матушка», — сказал со смехом Нарышкин. Вдруг дверь спальной неожиданно растворилась. Без доклада, без стука в комнату вошел граф Платон Зубов. Он был бледен и расстроен. Фаворит держал в руке распечатанный пакет. Императрица с восклицанием радости бросилась навстречу вошедшему. Нарышкин и Храповицкий встали и почтительно поклонились. — Ваше Величество, — сказал по-французски Зубов, зачем-то понижая голос, — из Европы получены очень дурные вести. 10 января в 10 часов утра в Париже казнен король Людовик XVI. Звонкий смех Екатерины осекся. В комнате внезапно наступила мертвая тишина. Храповицкий перекрестился. Нарышкин побледнел и грузно опустился на стул. Вдруг Истерический крик вырвался из груди императрицы. Зубов бросился к ней и поддержал ее за талию. Ему показалось, будто она лишается чувств. Но это не был обморок. У Екатерины начался припадок истерики. «Зовите врача!» — вскрикнул князь. В спальне произошла суматоха. Через минуту горничные раздевали царицу и укладывали ее в постель. Марья Савишна принесла тарелку со льдом. Прибежала, виляя хвостом, герцогиня Андерсен, очень довольная суматохой. Появился лейб-медик Роджерсон с флаконом солей. Императрица с перекосившимся лицом истерически кричала что-то на разных языках. Кричала, что нужно истребить поголовно всех французов, что она пошлет на Париж Суворова с казаками, что все народы Европы должны принять православие, которое одно может их уберечь от заразы, посеянной проклятым Вольтером, что против ее жизни составлен гнусный заговор, что ее хотят задушить, но она все видит, знает всех заговорщиков и еще им себя покажет. Грозила казнями философам, мартинистам, Радищеву, вспоминала Потемкина и Григория Орлова. Приказывала усилить стражу во дворце и пододвинуть поближе лучшие гвардейские части. Граф Зубов находился при императрице безотлучно. Все приемы и праздники были отменены. Совершенно секретно князь вызвал к себе обер-полицеймейстера и долго внимательно расспрашивал его о настроении умов в столице.